Неотмщенные. «Нет, а ты возьми», — упрямо повторил старик. Он чуть ли не силой впихнул перстень в руку Вахабы. Золото казалось липким, и Вахаба живо вообразил то, как старик сдирает перстень с мертвецкого пальца. «Пришлось всю ладонь отрубить, чтобы снять», — буркнул старик. «Много работы, много копки, потому и цена соответствует». «Да к дьяволу! Парень, ты что, боишься? Не похож ты на боязливого. Мертвого оно бестолку, а тебе может пригодиться». Вахаба глядел на перстень, большой и грязный, с орнаментом в виде птичьих крыльев. Старик назвал Вахабу парнем, а Вахаба не привык к тому, чтобы слышать такое. Парнем никто не смел называть его уже много лет. Вахаба носил меч и знаки сага, хотя сагом оставался уже лишь по титулу. «И сколько стоит?» — наконец решился он. Старик назвал цену, вовсе невысокую. Перстень без труда можно было бы продать в 2-3 раза дороже. Старик встал, прошел к буфету в углу комнаты. В комнате было жарко и влажно. Руки старика подергивались, будто он едва сдерживал смех. Но старик не смеялся. «Всего-то?» — удивился Вахада, вдруг очень захотевший этот перстень. «Что, парень, дешево?» «Ну да, даже очень. Но это для тебя дешево, а для меня в самый раз. Как, решаешься?» Он поставил на стол два стакана, до половины наполненных вином. Вахаба отдал деньги. Ему не хотелось пить в доме могильщика. Он отодвинул стакан и снова посмотрел на перстень. «Я вернусь», — пообещал Вахаба. «Может, у вас отыщется еще что-нибудь на продажу?» «Завтра будут похороны. Человек богатый, усталый от земного, привязанный к вещам. Земля будто свежая, я откопаю, как только люди уйдут с похорон. Может, что-нибудь и отыщется. Приходи через 2 дня». «Я бы так не смог, как вы», — заметил Вахаба и встал. «Сумел бы, это очевидно. А может, тебе бы понравилось». «Вряд ли». «Но перстень же нравится», — осведомился старик. «Нравится». «Ну и копать бы тоже понравилось. У земли такой сильный запах, в ночном воздухе особенная сила. Я думаю, ты стал бы замечательным могильщиком, если бы не боялся», — подытожил старик. Он внимательно и сурово посмотрел на Вахабу. Старик был маленький, лысенький, сморщенный. Он отхлебнул вина. «Не уговорите вы меня. Лучше уж копайте вы. Может, я и куплю что-нибудь, а сейчас мне пора идти». «Ох, парень, приходи через 2 дня. Наверное, отыщется нужно и для тебя». Вахаба вышел. Дом стоял на отшибе, за улицей могильщиков, в темноте, вдали от дороги. Вахаба сунул перстень на палец. Налезло с трудом. Перстень не подходил для руки и был слишком тяжелым. Вахаба приставил его в земле на мертвецкой руке и содрогнулся от омерзения. Но саг Вахаба был очень рад тому, что купил так дешево. Когда он вернулся, Микки уже спала. Он не мог заснуть, лежал рядом и слушал ее ровное дыхание. На дворе был пес. Потом задождило, пес унялся, дождь застучал в окна, затем ослаб. Микки несколько раз что-то бормотала во сне. Вахаба не мог разобрать слов, просто лежал и ждал. Сон пришел только под утро. Когда Вахаба проснулся, Микки уже покинула кровать. Он встал, умылся и сошел вниз, где Микки сидела за столом в огромной кухне. Микки не посмотрела на мужа. «Алия ушла», — сказала она. «Отчего?» «Ее перекупил какой-то сак из города. Я не стал уточнять, кто именно, но велел ей тотчас же убираться». Микки сидела неподвижно и по-прежнему не смотрела на мужа. «Мне казалось, мы достаточно платили ей, и всегда вовремя». Вахаба в особенности заботился о том, чтобы платить слугам, тем, кто еще остался, невзирая на все растущие долги. Она испугалась того, что мы ее вскоре уволим, как остальных, и воспользовалась случаем. Начинает на новом месте через месяц, но я велел ей убираться прямо сейчас. «В общем, ее-то не за что укорять», — заметил Вахаба. Микки посмотрела ему в глаза. Вахаба ненавидел, когда она так смотрела. «А кого мне и за что укорять?» «Не начинай», — попросил Вахаба. «Я потеряла горничную, которая к тому же умела готовить». «Так не надо было сразу выгонять. Теперь будет готовить Сан Ван Дет?» «А если уйдет и она?» — осведомилась Микки. «Не уйдет. А если?» «Иногда мне кажется, что Сан Ван Дет служит моей семье уже много веков. Она не уйдет. А если вдруг уйдет, что ж, придется тебе самой заниматься готовкой и уборкой». «Скорее я сама уйду», — процедила Микки. «Нет, ты этого не сделаешь», — медленно покачав головой, произнес Вахаба. «Уйду, если не смогу больше терпеть». «Ты не уйдешь. Мы же столько пережили вместе. Я так люблю тебя». Она отвернулась, умолкла. «Да, ты прав», — наконец произнесла она. «Я уж точно не уйду». Встретиться они договорились ровно в полдень в баре «Вонг». Вахаба пришел раньше просто потому, что не мог найти себе занятия. Он не хотел оставаться в доме. Каждый жест Микки был оскорблением. Вахаба осмотрелся, увидел Вангу, тоже пришедшего раньше и молча сидевшего за пивом. Сак молча подсел к нему, заказал кружку и себе. Вангу когда-то потерял глаз и теперь носил повязку. «Знаешь, кто сейчас в городе?» — прервал молчание Вангу. «Кто?» «Масса Далего и его неотмщенные. Ты уверен?» «Я сам видел, как приехали. Их ни с кем не спутаешь. Кони черные, как земля, черно-алые плащи, толстые цепи из демонских голов, на лицах посмертные маски. Ты знаешь еще кого-нибудь в таком одеянии?» «Я их никогда сам не встречал», — признался Вахаба. «Только слыхал, что они ездят, обвешавшись золотом». «Ну да, золото и камни с них аж сыплются. А уж оружие. У королей такого нет. Я видел, как у них украшены рукояти мечей». «И чего они тут хотят?» — спросил Вахаба, хотя, по правде говоря, его это мало волновало. Он подозревал, что неотмещенные волнуют Ванга в той же мере. Одноглазого интересовало кое-что другое, и Вахаба терпеливо ждал, пока Ванга наконец заговорит об этом первый. «Понятия не имею», — сказал Ванга, — «но они уже не один день в городе. Знаешь, я всегда представлял массу Долега таким великаном, а он невысокий, худенький». «И что с того?» — сказал Вахаба. «Да, в общем, ничего. Держался он великолепно, производил, знаешь, впечатление, даром, что худой и маленький. В одном только шлеме столько бриллиантов, что один он мог бы решить все твои проблемы». «Мне нужно его украсть», — усмехнувшись, осведомился Вахаба. «Разве я говорил про украсть? Я всего лишь сказал, сколько он стоит». «Ясно. Ты лишь сказал». Ванга вздохнул. С минуту оба сидели в молчании. «Принес?» — наконец спросил Вангу. «Да», — подтвердил Вахаба и вынул перстень. Одноглазый повертел перстень в пальцах, покачал головой. «35 тысяч». «40». «35», — отрезал Ванга. «Ты же знаешь, я человек щедрый». Он был прав. Вахаба не надеялся на 30. «Давай». Ванга быстро глянул направо, налево. Кроме него с Вахабой в зале был только подметающий пол корчмарь да несколько одиноких выпивох, сидящих с самого утра. Ванга вынул кошель, отсчитал часть монет и спрятал, а кошель подтолкнул к Вахабе. Тот с облегчением забрал и быстро спрятал. «Что, теперь выиграешь время?» — спросил Вангу. «Верну часть долга и сохраню дом». «Можешь на меня рассчитывать», — пообещал Вангу. «Если принесешь что еще на продажу, снова дам тебе хорошую цену и заплачу наличными, даже если придется самому ждать покупателя. Но больше не торгуйся со мной». «Спасибо». «А тот могильщик, как он тебе?» — отхлебнув пиво, спросил Вангу. «Мрачный тип». «И подозрительный. Он не хотел разговаривать со мной». «Я думал, ты его знаешь», — заметил Вахаба. «Шутишь. Если бы я его знал, ты бы мне не понадобился. Я знал прежнего могильщика, но он пару дней назад свернул себе шею. Упал в могилу и свернул. Ну, смерть прямо по роду занятий. Пьяный он был, как свинья, а новый не доверяет мне». «Мое посредничество недешево обходится тебе». Ванга рассмеялся. «Да чертиков недешево. Но это пустяки. Я уже научился не быть жадным. Небось, ты могильщику заплатил половину?» Вахаба промолчал, думая о том, что зря затронул эту тему. За перстень заплатил меньше 10 тысяч. «Наверное, не больше, а может даже и меньше. Но я не жалуюсь. Ты встанешь на ноги и выдержишь, а когда князь сменит гнев на милость, у меня будет сак с долгом благодарности. Это же кое-чего стоит, правда?» Вахаба ненавидел долги благодарности. Но если уж с Ванга, то можно и потерпеть. Вахаба знал Ванга или, по крайней мере, думал, что знал. Если уж иметь такой долг, то лучше у Ванго. Пусть он вор и мошенник, и очень даже может быть, что и убийца, но Вахаба отчего-то доверял ему. Князья так быстро не меняют гнев на милость. «Я могу устроить тебе работенку другую у народа с предместий?» — предложил Ванго. «Я не пошел с князем убивать хунг и не пойду убивать для головорезов с предместий». Ванго развел руками. «Ну, как хочешь. Но ты бы быстрее вернул долг, и твоя жена заулыбалась бы». «Не говори моей жене». «Как хочешь», — повторил Ванго, — «но в городе над тобой смеются, то бишь смеялись, когда смехом над тобой можно было поправить настроение. Теперь тебя вовсе не замечают. А когда замечают, то говорят, что ты выброшенный саг, мол, слишком уж чувствительный для сага». «Пусть говорят что угодно». «Ну, мне-то все равно. Есть в этом и свои хорошие моменты. Например, тебе стали доверять самые подозрительные могильщики и хотят делать с тобой дела. Мне-то чем плохо?» Вахаба опорожнил кружку и грохнул ею о стол. Когда Сим открыл ворота, те заскрежетали. Мерзкий звук ранил слух, заслышавшие его прохожие оборачивались. Вахаба подумал, что пусть оборачиваются, к дьяволу их. «Ты не мог бы, наконец, смазать петли?» — спросил Вахаба злее, чем намеревался. «Господин, я смазываю, но обычным маслом оно почти бесполезное». Еще с улицы Вахаба услышал музыку. В его гостиной играли на фортепиано. Когда Вахаба зашел, то сразу направился на второй этаж в гостиную. Играл Минсур, а Мики танцевала под музыку. Мики казалась совершенно чужой, будто ее совсем ничего не связывало с Вахабой. А еще она казалась безумной, танцевала в одиночестве, в пустом зале. Музыка умолкла. Минсур встал, склонил голову. «Сак Вахаба, прошу извинить меня за то, что я осмелился играть в вашем доме. Меня недвусмысленно попросила об этом Сагине. Я бы даже сказал, настойчиво попросила». «У меня так мало радости в жизни», — сказала Мики. «Сак Минсур, вы играете как истинный мастер, а моя жена обожает танцевать». «Сак Вахаба, я пришел сюда по делу, которое хотел бы обсудить лично с вами», — нерешительно произнес Минсур. «Госпоже Мики наскучит наш разговор о делах». «Делах или долгах?» — спросила она. «Мой муж теперь не ведет дело, у него лишь долги. Вы сыграете для меня еще?» «С большим удовольствием, если все согласятся на то. Но сейчас, я полагаю, мне следует переговорить с вашим мужем». «Хорошо, я пойду», — решила Мики. «Для меня было большой честью играть для вас». Мики вышла. Минсур стоял и молчал, ожидая, что Вахаба заговорит первым. Но тот тоже молчал, и тишина с каждым мгновением делалась все тяжелее. «Время идет», — сообщил Минсур без тени недавней учтивости. «И где мои деньги?» «Саг Минсур, я работаю над тем, чтобы их отдать». «В самом деле? И где же результаты работы?» «Вот», — сказал Вахаба и вытянул полный монет кошель. Минсур открыл кошель, пересчитал, удивленно покачал головой. «Вскоре я принесу следующую часть», — пообещал Вахаба. «Неужели князь в конце концов явил к тебе милость?» «Я уже перестал верить в эту милость». «Да, наш князь не раздает милости налево и направо, но я привык, видя деньги в руках сага, считать их из княжеской руки», — заметил Минсур. Конечно, Минсуру было интересно то, откуда взялись деньги, но он не отважился бы напрямую задать вопрос. А Вахаба сам не намеревался рассказывать ни Минсуру, ни кому-либо другому. «Минсур, когда я брал у тебя деньги, то пообещал вернуть, и ты мне дал их, зная, что я сдержу слово». «Ну, ты же поручился своим домом», — разведя руками, сказал Минсур и рассмеялся. «Ты переоцениваешь веру в честь сагов, я ведь тоже саг, и буду терпеливо ожидать следующей выплаты, не потребуя твой дом. В конце концов, у меня несколько своих. Ох, если бы другие в твоем кругу были бы настолько же разумными и терпеливыми, как я». Вахаба подумал о том, что Минсур намекает отнюдь не на других взаимодавцев. Им Вахаба был должен понемногу, главное, он взял у Минсура. А тот уж точно говорил о Мике, желающей денег, развлечений и престижа. Минсур был прав, но это не давало ему права судить о том, кто и насколько разумен и терпелив в кругу Вахабы. «Сак Минсур, не стоит разбрасываться своими ценными мнениями направо и налево. Лучше придержать их при себе». «Ну, конечно же. Я очень рад тому, что ты платежеспособен». С тем Минсур направился к дверям. «А ты думала о том, чтобы оставить город?» — вдруг задержавшись, спросил он. «Может, ты и прав в том, что князь тебя не простит и ничего не поручит тебе?» «Я поступил согласно праву и не стану убегать». «Жалеешь о том?» «У меня не было выбора», — отрезал Вахаба. «Правда? А мне казалось, что у каждого из нас был выбор. Во всяком случае, у меня был». «Ты скверно выбрал». «Я не горжусь тем, что сделал. Многие из тех сагов, кто послушал князя, не гордятся. Но благодаря моему выбору я в состоянии одолжить тебе деньги и не дать тебе сгинуть в нищете. Не видишь ли ты в этом некоторой иронии?» — осведомился Менсур. Затем он поклонился, вышел из гостиной, спустился на первый этаж. У дверей стояла Микки. Менсур взял ее за подбородок, посмотрел в глаза. «У твоего мужа есть деньги. Откуда?» «В самом деле? Он выплатил часть долга и хочет выплатить остальное». «Я ничего об этом не знаю», — прошипела Микки. «Да мне и наплевать». «Если он выплатит долг, вы сохраните дом. Ты что, хочешь дать задний ход?» «Не хочу. И ждать больше не хочу. Все зашло уже слишком далеко», — решительно сказала Микки, тяжело посмотрела на Менсура и повторила. «Я и в самом деле не хочу больше ждать». На этот раз могильщик был не один. За столом сидели двое мужчин и женщина. Они ели и даже не шевельнулись, когда вошел Вахаба, не бросили мимолетного взгляда. Просто продолжали есть. Старик махнул Вахабе рукой. «Парень, иди сюда. Ты голодный?» «Нет». «Ну, садись», — велел старец и указал на ту сторону стола, где сидели мужчины. Те были среднего возраста, с помятыми лицами, остриженные на лысо. Вахабе бросились в глаза их пальцы, изуродованные, кривые, без ногтей. А женщина... Вахаба сперва подумал, что она старуха. Ее волосы были совершенно седыми, как у могильщика. Но, садясь, Вахаба рассмотрел, что она еще молодая и даже красивая, только волосы постарушащие седые. И ее руки были такими же, как у мужчин, словно с пальцев сорвали ногти, и те больше не отросли. Старик уселся напротив Вахабы и положил на стол предмет, плотно завернутый в черное сукно. «Раз не хочешь есть, сразу перейдем к делу». «Кто эти люди?» «Ватв, Эрмотх, мои помощники. Ты можешь доверять им. Они верны, как псы, полны скрытых талантов. А Сальми может открыть любой замок. Гроб, саркофаг, склеп, без разницы. Она голыми руками откроет любой замок быстрее, чем ты ключом». «Голыми руками?» — удивился Вахаба. «Ну, я немного преувеличил. У Сальми есть множество инструментов, причем весьма изощренных». Женщине, казалось, было вовсе безразлично то, что говорят они. «У вас, похоже, кое-что есть для меня?» — заметил Вахаба, глядя на завернутый в черное сукно предмет. «Парень, ну конечно! Я бы не пригласил тебя к столу, если бы не было!» У старика был хрипловатый, придушенный голос. Могильщик подал Вахабе предмет. Вахаба откашлялся, взял сверток и принялся разматывать сукно. Внутри что-то металлически звякнуло. Это оказалась цепь, большая, толстая, со звеньями в виде соединенных демонских голов. Старик назвал цену, и она оказалась невероятно низкой. Хотя у Вахабы не было и таких денег. Если бы у него хватило на цепь, он смог бы выплатить все свои долги. Но деньги тут были не самой большой проблемой. «Знакомый рассказал мне недавно о том, что такие цепи носят неотмщенные», — заметил Вахаба. Старик не ответил, но лишь пристально глянул на сага. «Может, тот, чью могилу вы вскрыли, и был одним из них?» «Так ты берешь или нет?» — буркнул старик. Отчаяние накатывало волной. Цепь была достойной князя, нет, короля, да вообще кого угодно, но ее вынули из гроба неотмщенного, и у Вахабы не хватало денег на то, чтобы купить ее. «Нет», — все же сказал он и отодвинул цепь. «Почему?» «У меня нет таких денег». «Ты же понимаешь, цена отличная», — указал старик. «Я знаю, но столько у меня нет. Я хотел бы купить, но у меня не хватает». «А сколько есть?» — пристально глядя на Вахабу, спросил могильщик. 20 тысяч. Это были все деньги Вахабы. А старик хотел за цепь 70. Он помолчал с минуту, затем сказал. «Хорошо, пусть будет 20». Вахабе показалось, что он ослышался. «Но я же сказал, что у меня всего 20». «И я услышал. Я согласен на 20. Давай деньги». Вахаба дал. Старик даже не стал пересчитывать, сразу спрятал кошель. Затем могильщик тщательно завернул цепь в черное сукно, проверил, не бряцают ли звенья, и отдал сверток Вахабе. «Хорошо спрячь. Небезопасно носить такую вещь с собой». «Спасибо». «А теперь иди», — велел старик. Помощники могильщика по-прежнему молчаливо ели. Когда Вахаба выходил, то заметил. Молодая такая печальная Сальме внимательно посмотрела на него. Вахаба шел быстро. Не стоило заглядывать в эту пару в такие районы, особенно если ты сак и с тобой драгоценность, стоящая больше, чем твой дом. Большая часть нераскрытых убийств в городе произошла именно здесь, в нижних кварталах. После недавних дождей земля размякла, сапоги вязли в грязи. От уцелевших кое-где фонарей лился скупой свет. Гораздо ярче светил месяц, вынырнувший из-за разошедшихся туч. В его холодном свете Вахаба заметил с перекрестка трех неотмщенных. Они стояли вдали и на улице, пересекающей ту, по которой шел Вахаба. Несмотря на расстояние, он заметил сардонические ухмылки на их посмертных масках. Вахаба миновал перекресток. Неотмщенные скрылись из виду. «Ну зачем они тут?» В сердце разлился леденящий страх. «Может, они ощущают цепь своего собрата? А маски у них по-настоящему мерзкие. Говорили, их делают с лиц покойников. Раз так, неотмщенные, ожившие трупы, а это же чепуха. Они живые? Наверное». Вахаба ускорил шаг. Он несколько раз обернулся, чтобы проверить, идут ли за ним. Никого, только чавкает грязь под ногами. Тревога понемногу улеглась, хотя Вахабу не оставляло ощущение тяжелого взгляда в спину. Может, та встреча чистая случайность? Но на очередном перекрестке Вахаба снова их увидел. Они шли по параллельной улице, маски сверкали в лунном свете. У Вахаба от ужаса перехватило дыхание. Они точно его увидели и поняли, что он несет цепь их собрата, украденную из гроба. И что теперь делать? О них же никто ничего толком не знает. Кто они, отчего ездят вместе? А теперь в нижних кварталах их трое, а Вахаба один. Он снова ускорил шаг. На очередном перекрестке снова они уже двое. Едва они скрылись из виду, Вахаба побежал. И где чертов третий? Новый перекресток. Никого. Нет, вон один, тоже бежит. Как только он скрылся за домами, Вахаба свернул в боковую улочку как можно дальше от неотмещенных. Он сворачивал, нырял в закоулки, чтобы только подальше от жути в посмертных масках. Наконец он остановился и осмотрелся. Никого. Но вокруг полно звуков, чьи-то далекие голоса, посвист ветра в черепице, шорохи, стуки. Но шагов не слышно. Как бы самому не потеряться в лабиринте закоулков. Хотя Вахаба более-менее представлял, где он находится, и осторожно пошел вдоль стен, стараясь, чтобы его шаги не выделялись на фоне ночного шума. Вахаба напряженно вслушивался в темноту, но так и не услышал подошедших. «Сперва ты топочешь, будто стадо коров, и будешь всех вокруг, а потом крадешься?» — спросили за спиной. Вахаба обернулся, вытащил меч. «Нет, это не неотмщенные». Улицу загородили пятеро одетых в серое. Говоривший держал в руках не меч, но деревянную палку. Это местные, жители нижних кварталов. Вахаба не мог рассмотреть, как вооружены остальные, но один из них показался широким и мощным, как бык. «Говорят, сагов учат уличным дракам», — сказали за спиной. «Но можно ли называть тебя сагом?» Вахаба снова повернулся. С другой стороны появились четверо. Все, улица перекрыта, удирать некуда. Вахаба стал боком, чтобы видеть всех. «Саг Вахаба, на что ты надеешься?» — спросил тот, что заговорил первым. Его подручный рассмеялся. Вахаба вздрогнул, посмотрел внимательно на подходящих с одной и другой стороны. Откуда они могли его знать? Может, видели в лучшие времена, когда он был в личной охране князя? «Ты понимаешь, что уже конченый?» «Все, ждать нет смысла». Вахаба пошел к четверым просто потому, что их было меньше. Через пару шагов в спину ударил камень. Вахаба глубоко вдохнул и кинулся бежать. Второй камень пролетел выше, в опасной близости от головы, и ударил в грудь стоящего впереди. Тот пошатнулся и выругался. Вахаб уже подбежал к другому и на бегу полоснул мечом, схватил пораженного и повернул, заслоняясь его телом. Увидел пропитое грубое лицо, вытрощенные глаза и ударил в шею ближайшего. Пятеро с другой стороны больше не бросались камнями, а подбегали. Человек с пробитой шеей осел наземь. Двое оставшихся быстро среагировали, обошли Вахабу с разных сторон и одновременно ударили палками. Какая самоуверенность. Один удар Вахаба сумел отбить, от другого постарался уклониться, но сумел лишь отвести голову от удара, пришедшегося в плечо, к счастью, в левое. Вахаба удержал меч в руке, наискось полоснул одного и сразу другого, подумал о том, что сможет убить всех. Но в этот момент набежали пятеро. Подбежавший первым ударил в голову. Вахаба сумел уклониться, но не до конца. Палка не разбила череп, но скользнула по лицу, шибла с ног. Здоровяк хряснул ногой по руке, держащей меч, ломая кисть, а другой ударил в тело, и Вахаба услышал знакомый хруст ломающихся ребер. Очередной удар. Великан встал над Вахабой и занес палку, которую держал обеими руками. Все, сейчас ударит по голове, и череп треснет, как ореховая скорлупка. Вахаба вытянул левую руку, чтобы заслониться. Здоровяк зло рассмеялся, и вдруг Вахаба услышал свист, словно бы выпускали воздух из надутого пузыря. Затем свистнул еще раз и еще. Великан зашатался, выпустил палку, упал на Вахабу, придавил. Пробившая его тело стрела ранила Вахабу в живот. Сагу показалось, что свистнул еще несколько раз, но толком он расслышать не мог. Великан страшно давил, плющил ломаные ребра, не давал вдохнуть. Перед тем, как потерять сознание, Вахаба увидел над собой посмертную маску, услышал, как трепещет на грязном ветре, залетевшем в улочку, черно-алый плащ. «Ты никому не расскажешь о нас», — сказал ветер. «Где Микки?» — открыв глаза, спросил Вахаба. Хотя он не был уверен в том, что спросил это вслух. Хотел, да, но получилось ли? Очень уж трудно выговаривались слова. Возвращалось сознание, а вместе с ним ужасная боль в голове. «Госпожа бодрствовала целую ночь и сейчас пошла отдохнуть», — пояснила Сан Ван Дет. «А, все-таки сумел вслух. Это хорошо». Старуха встала и по очереди коснулась всех перевязок, начиная с головы. Успокоилась и уселась на место. «Я временами просыпался и не видел ее рядом, а видел тебя», — сказал Вахаба. «Лучше бы вам не двигаться. Я очень старалась, но у меня нет опыта. Мои перевязки не самые лучшие». «Да, конечно», — согласился Вахаба. Все тело полыхало болью. «Наверное, медик не нужен», — произнес Вахаба. «Микки вызвала бы его, если бы было иначе». Головная боль усиливалась. Вахаба с трудом подбирал слова. «Почему я вообще здесь?» «Кто-то вас принес и оставил под воротами. Пес прям-таки ошалел, гавкал без перерыва, разбудил всех. Сим вышел посмотреть, в чем дело». «Он нашел меня». «Да», — подтвердила Сан Ван Дет. «Я вам влила в рот очень сильное сонное зелье, так что у вас еще, наверное, шумит в голове от зелья и всего, что с вами произошло. Я пойду расскажу госпоже о том, что вы очнулись». Вахаба вспомнил о великане, пробитом стрелой, о людях из нижних кварталов, знающих имя княжеского сага, пусть бывшего, и о дне отмещенных, от которых этот саг уносил ноги. Какой жуткий сон. И как больно просыпаться. Вскоре пришла Микки, села на кровать, коснулась лица, и, как всегда, запах ладони жены принес Вахабе покой. «Лежи спокойно», — посоветовала она. «Тебя же Сан перевязала». Какие у нее нежные, осторожные руки. «Как это случилось?» «На меня напали», — ответил Вахаба, — «в нижних кварталах, но кто-то спас меня». «Кто?» «Не знаю, я уже не видел». Вахабе не захотелось нарушать приказ неотмщенного. «Ты никому не расскажешь о нас». «Ты не вызвала медика», — сказал он. «Я знаю, что ты плохо себя чувствуешь, но это все не слишком опасно. Тебе ничто не угрожает». «Откуда ты знаешь? Ты что, училась на медика?» Микки промолчала. «А ведь тебя не было рядом, когда я лежал здесь без сознания». «Тебе так сказала Сан Ван Дет?» «Она как раз сказала, что ты была», — сообщил Вахаба. «Кончай уже с глупостями. Ваха, ты мне лучше скажи, что ты делал ночью в нижних кварталах». «Что делал?» «Он и сам уже едва не забыл». «Я, знаешь, пытался заработать». «Как? Ты нападал на людей? Как еще можно заработать в нижних?» «Какое странное ощущение. Слышать голос Мики среди шума, наполнившего череп, голос, лишенный всякого интереса и сочувствия. «Мне трудно дышать», — сказал Вахаба. «Я же говорил, что тебе ничего не угрожает. Поломаны ребра, но Сан считает, что внутренности целы. Что ты там делал?» «Торговал». «Торговал?» — удивилась Мики. «Да». «И ты хочешь, чтобы я поверила тебе? Ты же Сак, из-за своих высоколобых представлений о порядочности пошел против князя. И ты мне говоришь, что торговал в нижних кварталах». Вахаба внезапно вспомнил. «Цепь. У меня была с собой золотая цепь». «Не было у тебя никакой цепи», — покачав головой, сказала Мики. «Потерял, наверное же, когда убегал. Или они забрали. Очевидно же, забрали». «Кто? А мой меч принесли?» Отчего-то Вахабу сильно испугало то, что он мог лишиться меча. «Да, нашли под воротами и тебя, и твой меч», — сообщила Мики и встала. «Я едва слышу тебя из-за шума в ушах. И болит же», — сказал Вахабу и указал пальцем на лоб. «И сосредоточиться трудно. Вызови мне медика». «Медик дорого стоит», — процедила Мики. «Приведи». Он попытался приподняться и чуть не потерял сознание от боли. Прибежала Сан Ван Дет. «Вам нельзя вставать? Немедленно ложитесь». Вахаба послушно лег. «Мне бы медика». Сан посмотрел на него, затем на госпожу. «Медик мог бы помочь, чтобы так не болело. Я-то больше ничего не смогу». Мики глядела в окно, будто и не слыша. «Хорошо, я вызову», — решила она. Медик пришел еще до полудня. Он осмотрел раны и то, как Сан Ван Дет перевязала их, сказал, что она хорошо справилась, пощупал сломанные ребра, осмотрел поломанную кисть. Затем медик дал Вахабе желтый порошок, якобы против боли, и потребовал денег за визит. Мики заплатила прямо в спальне раненого, медленно считала монеты одну за другой, и звон каждой из них казался невыносимым. И для Мики, и для Вахабы. «Ты запорол дело! Начисто запорол!» — выкрикнула Мики. Она молотила Минсуру кулаками по рукам, по груди. Он не мешал. В конце концов, ему надоело, он схватил ее за запястье и сжал. «Мне больно». «Кончай уже истерить. Он не мог сам справиться с девятью. Кто-то помог ему». Сквозь открытое окно в комнату лилось послеполуденное солнце. Резиденция Минсура была одной из самых роскошных в городе. Лучше жили только князь и его ближайшие советники. Мики всегда поражался резиденцией Минсура, даже теперь. Он мне и сам сказал, мол, кто-то ему помог, а потом принес и оставил под воротами. Если бы не проклятый пес, принявшийся выть, может, и не нашли бы до утра, и недотепа бы сдох. «Ах, какая милая, любящая жена!» — изрек Минсура, захохотал. «Заткнись. Ты такой же недотепа, как и он. И отпусти меня до конец». Он отпустил и спросил. «Что, и вправду недотепа? И за это ты его возненавидела?» «Я еще молодая и красивее большинства женщин. Я заслуживаю большего, чем умирать в пустом нищающем доме». «Ну, конечно», — согласился Минсур. «Хотя, замечу, в корчмах и борделях полно красивых женщин. В особенности в борделях, ты уж поверь мне». «И ты мне только это и хочешь сказать?» «Успокойся», — велел он и погладил ее щеку. Он проводил ее к софе, застланной шкурами белых лис, усадил, налил в хрустальный бокал красного вина, протянул. Мики выпила полбокала. «Что ж, у Вахабы есть свои принципы. Если посмотреть с другой стороны, он скучный и предсказуемый. Так что я понимаю тебя, но я уважаю его за то, что он не пошел на хунг». «Вот и дурак». «Можно сказать и так. Принципы усложняют жизнь. Правда, их отсутствие усложняет жизнь еще больше, но делает ее веселей». «Да никто не был таким дураком, как он. Никто!» — крикнула Мики. «Да, никто другой из всех еще живущих здесь, именующих себя сагами и не совсем разоренных. Другие сделались наемными убийцами, либо уехали. В городе трудно быть воином, если не выполняешь княжеские поручения. Это вообще невозможно. Хотя и твой муж не без пятна. Он торгует безделушками, украденными из гробов». «Что?» — изумилась Мики. «Не верю». «Должно быть, он считает это занятие благороднее, чем убийство 60 тысяч хунг. Мертвым не нужны побрякушки». «Ты его защищаешь? Невероятно». «Мики, я его защищаю, потому что я был там. Битва, потом резня. Я до сих пор вижу их по ночам. Ты не боишься меня? Ведь я там был, и меня иногда пугает мое же собственное лицо». Чего мне бояться тебя? Ты даже убийство организовать не умеешь. У тебя есть то, о чем я просила?» Он заколебался. Походило на то, что ему хочется усесться рядом с Микки на софе, но он вернулся к столу, уселся в кресло и откинулся на него, вжался лопатками в спинку. «Есть. Я хочу забрать с собой. Кто тебе продал?» «Его приятель, Ванга. Он уж разбирается в таком». «Невозможно», — заключила Микки. «Невозможно то, что ты можешь быть настолько жестокой». «Да, я могу. Честно говоря, я не сразу решился заказать именно у него», — признался Минсур. «Ванга может заподозрить нашу цель. Я-то не говорил, но люди, подобные ему, много знают, у них повсюду глаза и уши. А, например, твой сегодняшний визит ко мне не слишком умное дело. Такие люди все подмечают и умеют делать выводы». «Он ему скажет», — в ужасе прошептала Микки. «Не скажет. Ну откуда ты знаешь? Даже если он и подозревал, ведь продал же», — ответил Минсур. «Я проверил, препарат аутентичный. А цену я предложил такую, что не устоял бы никто. Теперь Ванга и слова лишнего не скажет, даже если увидит последствия продажи. Он сделал выбор, решил предать друга. Друзья, знаешь ли, тоже предают, как и жены». «Перестань». «В конце концов, у него всего лишь подозрение, ничего определенного. Когда толком не знаешь, легче успокоить совесть. И чем больше зарабатываешь на предательстве, тем легче. Ванга не помешает тебе, делай, что задумала, моя прекрасная бессердечная Микки». «Не говори со мной так». «Но это ведь не просто убийство», — не унимался Минсур. «Это кошмар, которого я не пожелал бы наихудшему врагу. А Вахаба не враг мне, хотя он наверняка считает меня своим врагом». Микки молчала. Он пожал плечами. «Но мне вообще-то все равно, пока ты есть у меня, и я в достаточной мере богат, чтобы ты не захотел избавиться и от меня. К тому же вместе с тобой я забираю и дом, хотя, как я и говорил Вахабе, домов у меня много, и очередной мне, честно говоря, не слишком-то нужен». «Но ты не пренебрегаешь им?» — напомнила Микки. «Конечно же нет. Жадность — могучая тварь с бездонным желудком. Но его наполнение давно перестало меня волновать». Микки вернулась домой к сумеркам. У кровати Вахабы сидел одноглазый человек. «Ванго!» На мгновение Микки похолодело. Как всегда, от него воняло пивом и жиром, а глядел Ванга так, что Микки едва поборола паническое желание выскочить из комнаты и броситься на утек. Но она сумела взять себя в руки. Знала, что Ванга скверно относится к ней. Она тоже не любила его и не хотела, чтобы он заходил в дом, в особенности сейчас. К тому же он был простолюдином, а сагам не пристало водиться с чернью. Но только он не отвернулся от Вахабы, и тот однажды при ней назвал Ванга другом. Тогда Микки разъярилась, и с тех пор супруги не поминали Ванга в разговорах. Теперь одноглазый убийца сидел в ее доме, у кровати Вахабы, приходилось терпеть и его вонь, и его неприязнь. Но горше всего была неуверенность. Сколько он узнал? Что собирается делать? «Выздоравливай», — не обращая внимания на Микки, сказал Ванго. «А цепи нет. Хорошо, что тебя не убили из-за нее». «Не говори никому», — попросил Вахаба. «Я не должен был говорить о том даже тебе». «У твоего старого приятеля могут из-за этого возникнуть проблемы. Хотя, если простили тебе, может, пощадят и его. В конце концов, мы-то ничего не знаем о них». Микки подошла к изголовью. «Как ты себя чувствуешь?» «Гораздо лучше», — ответил Вахаба. «Ты была права, ничего опасного, отлежусь». «Пойду я», — объявил Ванга и встал. «Я рад тому, что ты зашел». Одноглазый вышел, не удостоив Микки словом. Она посмотрела в окно на то, как он уходил, заросший, страшный. Затем она уселась на кровать и положила ладонь на лоб Вахабы. «Ты выздоровеешь». «Я думаю, все понемногу наладится», — поделился мыслью Вахаба. «Если бы не бандиты, напавшие на меня, уже бы все наладилось». «Что ты не должен был говорить твоему Вангу?» «То, что не должен говорить ни ему, и тебе», — помрачнев, ответил Вахаба. «Но ему ты сказал». «Он умеет позаботиться о себе, а тебе это знание было бы слишком опасным». «Ах, брось», — буркнула она, но знала, из Вахабы ничего больше уже не вытянуть. «Хм. Золотая цепь. Вахаба украл ее из какого-то гроба, а кто-то напал и забрал. Ну и что с того? В городе жевали всякие типы. Некоторые одаривали даже слуг золотыми цепями». «Это хорошо, что тебе полегчало», — заметила Микки. «Микки, поверь мне, теперь уже нам станет лучше, я вылезу из долгов». «И с какой стати мне опять в это верить? Ты что, сделался торговцем?» «На время». «Сак, торгующий побрякушками, на тебя ведь напали из-за той золотой цепи?» «Не расспрашивай», — попросил Вахаба. «Поверь только, самое худшее уже позади». «Я верю». «Вот увидишь, мы еще будем счастливы вдвоем». «Отдохни», — посоветовала Микки. Она подумала, что даже если Вахаба рассчитается с долгами, прежнего положения связи ему не видать. Может, будут деньги, вернутся слуги, но все равно Вахаба будет словно прокаженный, особенно когда узнают, что он занялся торговлей. И какой? По вечерам Микки садилась перед зеркалом и изучала свое лицо. Время бежало неотвратимо, а последние 2 года ускорили перемены. Даже если бы к Вахабе вернулась милость князя, друзья и уважение, это уже не имело бы и малейшего значения. Иногда Микки мучили угрызения совести, особенно по ночам, когда муж лежал рядом, в последнее время так часто пьяный. Но боги, с нее уже хватит. Как же он надоел ей. «Я голоден», — сообщил Вахаба. «Я попрошу Сан-Ван-Дет, чтобы принесла горячий бульон». Микки пошла на кухню, услышала запах готовящегося мяса и овощей. Сан-Ван-Дет стояла у огня и добавляла приправы. «Сак хотел бы напиться твоего отвару», — сказала Микки. «Да, госпожа, но бульон должен дойти, я принесу его, когда он будет готов». «Хорошо, я буду в его комнате». «Да, госпожа, господин очень радуется, когда вы с ним». Микки снова поднялась наверх и стала в коридоре у окна, посмотрела на ночь. Снова завыл пес. От его воя бросало в дрожь, дергало нервы. Надо избавиться от псины. Если бы не он, ночь была бы спокойной, умиротворяющей. Микки могла бы на минуту позабыть обо всем. Но пес выл. Микки видела двор и ворота, у которых по ночам уже не стоял Сим, погруженный в сумрак сад. Вахаба уже не мог позволить себе светильники по ночам. Микки услышала шаги Сан, тихо вздохнула, вошла в комнату Вахабы, уселась рядом. Сак спал. Через минуту в дверях появилась Сан с подносом и миской парящего бульона на ней. «Поставь здесь», — вполголоса велела Микки и указала на прикроватный столик. «Сейчас я разбужу его. Ну пусть поспит, пока остынет бульон». «Это очень хорошо, что вы захотели посидеть рядом. Господин очень любит это». «Сан, знаю. Я вернусь на кухню. Если вам чего-нибудь понадобится, только скажите». Микки проводила Сан взглядом. Во сне Вахаба прерывисто, неровно дышал. Пусть он и слаб сейчас, но полежит день-два и выздоровеет. Его ранили много раз, и всегда он быстро приходил в себя. Конечно, это было давно, когда Вахаба еще исполнял княжеские приказы. Но теперь Вахаба уже не мог рассчитывать на княжескую работу и на друзей, за исключением разве что мрачного Ванго. Нет, и на Ванго он уже не мог рассчитывать, и на свою Микки тоже, на нее уж точно ни в коем случае. Микки вдруг расплакалась. Она плакала несколько минут. Слезы принесли облегчение, и зато Микки разозлилась на себя. Она вынула флакон с прозрачной жидкостью и осторожно уронила в бульон 1 каплю. Всего 1 каплю. Затем, ужасаясь себе, Микки осторожно закупорила и спрятала флакон. «Ваха, просыпайся». «Микки», — открыв глаза, сказал Вахаба, попытался улыбнуться и спросил. «Ты плакала?» «Да ничего, тебе сам приготовила. Выпей, подкрепишься». Спустя 10 минут Микки спустилась на кухню с пустой миской в руках. Сан уже погасила огонь и закончила уборку. Из котла с бульоном шел вкусный запах. «Он съел», — сообщила Микки. «Ты иди к нему, а я тоже что-нибудь съем». «Хорошо, госпожа», — сказала Сан-Ван-Дет и пошла наверх. Микки села за кухонный стол и уткнула лицо в ладони. Опять захотелось расплакаться. Но Микки взяла себя в руки, встала и тщательно вымыла миску, много раз сполоснула, а затем многократно вымыла руки. После Микки снова уселась за стол и расплакалась. Близ полуночи она заглянула к Вахабе. Сан дремала, сидя у кровати, но тотчас же пробудилась, когда зашла Микки. «Он очень спокойно спит. Наверное, хорошо подействовал бульон», — вполголоса сообщила служанка. Микки кивнула. «Останься с ним сегодня. Я очень устала». «Госпожа, хорошо», — сказала старуха. Она была очень разочарована. «Сан, доброй ночи», — сказала Микки. Разбудил ее истерический старческий плач. Микки выскочил из постели в одной короткой ночной рубашке, той самой, которую так любил Вахаба, когда они с Микки еще любили друг друга. Рубашка больше открывала, чем заслоняла. Микки схватила шелковый пеньюар, но не стала надевать. Оставила на спинке кресла, глубоко вдохнула и выскочила в коридор. Полуногой она ворвалась в комнату, где лежал муж. Сан стояла на коленях у кровати, держала Сага за руку и заходилась плачем. У кровати стояли еще Сим и служанка, когда-то только ухаживавшая за садом, а теперь досматривающая всю усадьбу. Вахаба, спокойный, бесстрастный, лежал навзничь и широко раскрытыми остекленевшими глазами глядел в потолок. «Наш господин», — тихо произнесла Сим. Микки кинулась к мужу, обняла. Тело уже остыло и закоченело. «Я же сказала тебе сидеть при нем и досматривать», — крикнула Микки, схватила старуху, тряхнула. «Ты же должна была сидеть подле него». Та перестала рыдать, со страхом поглядела на Сагиню. «У меня хорошие перевязки. Я сделала наилучшим образом, и медик подтвердил». «Ты должна была проследить за ним», — крикнула Микки и ударила старуху по лицу. «Один раз, два, три». Она била наотмашь, безоглядно. По лицу старухи потекла одна струйка крови, другая, но Микки не обращала внимания. Сим осторожно, но крепко взял ее за руки, и Микки поразилась его силе. «Госпожа, так нельзя», — тихо предупредил он. «Убери свои лапы», — буркнула Микки, но сделала вид, что успокоилась. Сим отпустил ее. Сан лежала у кровати Вахаба и тихо стонала, касаясь разбитых губ. «Принеси мне одежду из спальни», — приказала Микки. «Я схожу», — предложила другая служанка. «Нет, пойдет Сан. Вставай». Старуха поднялась с пола. Она выглядела скверно. Лицо опухло от плача и побоев. Из разбитого носа струилась кровь. «Да, госпожа», — сказала Сан. «Сим, ты немедленно за медиком. Кари, ты пойдешь к князю и скажешь, что твой господин умер ночью. Князь наверняка пришлет своих людей, ведь Вахаба Сак и остается человеком князя». Слуги поспешно вышли. Микки стояла у окна и смотрела на то, как они бегут через двор. Сан принесла шелковый пеньюар, набросила Микки на плечи. «Иди вниз», — приказала ей Микки. «Я хочу побыть с ним одна». Сан послушно вышла, сгорбившись. Микки не видела ее лица, лишь заметила, что один глаз старухи припух. Сагиня уселась у тела мужа и заплакала. «Мне жаль, ты прости, а?» Она стала целовать его в холодные щеки, в открытые глаза. «Прости, прости, прости». Рыдая, она приникла к нему, затем встала, часто дыша, стиснула кулаки. «Боишься?» — отойдя от кровати, спросила она. «Я тоже. Мне даже подумать страшно о том, что тебя ждет. Но это единственный яд, которого не обнаружат княжеские расследователи. Ты сам виноват. Ты мог бы поступить разумнее, дать убить себя в нижних кварталах». Вдруг ей сделалось безразлично, и она решила, что хватит уже изображать горе. Жаль, что сейчас не играет фортепиано. Микки рассмеялась и представила себе музыку. Тело Вахаба лежало в постели, раскрытые глаза застыли. Микки спокойно и радостно танцевала, уверенная в том, что никто не видит ее. В доме Сага Вахабы зароились люди. Князь прислал трех расследователей, прибыл городской медик с помощником, обеспокоившись, явился квартальный медик, которого раньше вызывала Микки. Пришли несколько старых друзей Вахабы, за последние 2 года забывшие о его жизни, но заинтересовавшиеся его смертью. Люди стояли в коридорах, переговаривались. Явился Минсур и без церемоний принялся обсуждать с расследователем долги Сага и возможность отобрать из-за них дом. «Вы могли бы иметь хоть каплю приличия», — упрекнула Микки. «Тело еще не остыло». «Госпожа, тело вашего мужа уже, несомненно, остыло», — поклонившись, сообщил Минсур. Сагиня вышла. Городской медик качал головой, княжеский расследователь раскрыл раны Вахабы и внимательно осмотрел их. «Похоже, ухаживали за ним как должно, но все равно не помогло», — буркнул он. «Когда я был тут, все выглядело наилучшим образом», — поспешил вставить квартальный медик. Та старуха-служанка очень тщательно заботилась о нем. «Вроде Сак Вахаба в последнее время был в немилости у князя», — заметил городской медик. «Тем точнее следует определить причину смерти», — указал расследователь. «Князь не хотел бы слухов о том, что он имеет отношение к смерти Сага. Тот воспротивился князю, но имел на это право. А князь уважает право, хотя его враги болтают, что это вовсе не так». Но Сак с той поры не имел работы от князя, заметил квартальный медик. «Князь имеет право давать работу кому хочет», — возразил расследователь. «У Сага свое право, у князя свое». «Конечно же, да, имел право», — поспешно согласился медик. «Заражение, не иначе», — разведя руками, утвердил расследователь. «Неожиданно, но альтернативы нет. Посмотрите на его лицо, будто уснул». «Его ранили в нижних кварталах», — пояснил квартальный медик. «У них там множество диковинных ядов. Некоторые действуют не сразу и странным образом». «Лучше как можно скорее обредить и похоронить тело», — посоветовал городской. «Такое заражение может легко разноситься». «Мы заберем с собой и допросим ту старую служанку», — решил расследователь и приказал своим приснам. «Оформляйте акт о смерти с заключением о необходимости скорейшего погребения и отыщите служанку». Главный расследователь осмотрелся. Сагиня стояла в коридоре и разговаривала с пришедшими сагами. «И еще, кто-нибудь может закрыть ему глаза?» — осведомился главный. «Сейчас это может быть непросто», — разведя руками, сознался квартальный. «Сделайте это, раз уж остальным наплевать», — велел главный расследователь. «Уж постарайтесь». Несмотря на запись в акте о смерти, похороны произошли только через 2 дня. Сагиня впала в странное состояние. Она по малейшему поводу закатывала истерику, но вместе с тем железной рукой направляла приготовление к роскошным похоронам. На них обещал прийти даже князь, поскольку, по его словам, он не вступает в расприю с мертвыми. Сан Ван Дет провела в княжеском дворце целые сутки. Рассказывала, как обрабатывала раны, а квартальный медик подтвердил ее слова. Расследователи проводили слушания старательно, но без особого рвения. Сан Ван Дет их старания показались пустой формальностью, обязательной, но всем безразличной. В княжеских книгах записали, что Сак Вахаба умер от заражения ран, и на том следствие закончилось. На похороны явились все саги. Вахабу должно было хоронить согласно городской традиции, в подземной крипте рядом с домом. В усадьбу пришли целые толпы, потому что всякому льстило побывать там же, где и князь. В ходе церемонии все присутствующие получили изысканные подарки, хотя впустили в подземелье лишь немногих, самых почтенных. Церемония сопровождалась музыкой. Овитое самым дорогим черным сукном тело Вахабы поместили в мраморный гроб, надвинули крышку. Многие из собравшихся сагов, а в особенности их жен, задумались над тем, откуда у вдовы деньги на такую пышность. Ведь все знали про обнищание Вахабы, но никто не спросил. А если бы и спросил, вряд ли бы дождался ответа. Микки с трудом выдержал церемонию и вздохнула с облегчением, лишь когда тело оказалось в гробу. Но даже тогда она приказала музыкантам продолжать игру, боялась, что кто-нибудь услышит исходящие из гроба звуки. Из саркофага не доносилось ни звука, но Микки по-прежнему боялась. Наконец гости стали расходиться, выражали на прощание соболезнования вдове и удивлялись по-прежнему звучащей музыке. Ведь по всем правилам сейчас самое время для скорбной тишины. Микки не позволяла музыке утихнуть до самого конца. Музыканты вышли последними. Ночью в постели Микки показала, что слышится слабый крик, мольба о помощи. Хотя кричать было некому. Потом завыл проклятый пес. Микки подумал, что не уснет этой ночью, но сон пришел на удивление скоро. Микки проснулась только раз и уселась на кровати, прислушиваясь к ночным звукам. Пес еще не угомонился, но его завывания делались все слабее, а сквозь вытье пробивался писклявый скрежет, словно кто-то отчаянно и безнадежно скреб ногтями по мрамору. Успокоившись, Микки снова улеглась. Ведь невозможно услышать скрип ногтей с такого расстояния. В глазах вспыхнула боль от света, рассеявшего темноту и безумие. Лежащий судорожно втянул воздух. Перед глазами все размывалось, плыло. Свет исходил от огонька единственной свечи, но и от него болели глаза. Появилось лицо, незнакомое. Лежащий хотел крикнуть, но голос не подчинился ему. Незнакомец прикрыл лежащему рот ладонью. «Я думаю, что ты пока еще не умеешь говорить, но на всякий случай предупреждаю. Тихо!» Теперь Вахаба узнала лицо и голос. Старик-могильщик. Вахаба протянул к нему руки. По разодранным до мяса ладоням струилась кровь. Но Сак не чувствовал боли, хотя на пальцах остались лишь ошметки ногтей, выломанных в попытке процарапать мраморную крышку саркофага. Часть обломанных ногтей еще держалась, будто вырванные прилипшие чешуйки. Вахаба не обращал на это внимания. Когда могильщик снял ладонь с губ, Вахаба ухватился за прислоненную крышку гроба, чтобы подтянуться и встать, но власть над телом возвращалась очень медленно. Вахаба мог дышать, ощущать запахи пыли и гипса, мог лежать, махать руками и хрипеть, но ничего больше. Могильщик внимательно глядел на него. Вахаба присмотрелся, с трудом распознал стоящих рядом со стариком Ватфа и Эрмотха. «Тебя заживо похоронили, ты наверняка уже понял, что тут нет трагическое недоразумение», — пояснил старик. Вахаба шарил беспомощным подслеповатым взглядом. Хотел что-то сказать, но вместо слов из глотки вырвалось удивительно нечленораздельное бульканье, словно бы у недоразвитого ущербного кретина, побирающегося на улицах. «Да он же съехал», — заметил Эрмотх. «Наверное, не понимает тебя совсем. Гляди, посидел весь». «Как и мы все», — указал старик. «Он меня понимает, и очень даже неплохо. А моя Харри сейчас для него прекраснее ангельского лика». Все трое встали вокруг гроба. «Сейчас сосредоточься, слушай внимательно, это важно», — склонившись еще ниже над гробом, сказал могильщик. «Если согласишься, заберем тебя отсюда. Мы затем и пришли. Ты можешь отказаться. Тогда мы задвинем крышку на место и уйдем, понимаешь?» В ответ раздался очередной протяжный хрип. Широко открытые глаза Вахабы в свете свечи казались запыленными. «Если понимаешь, трижды моргни». Вахаба трижды моргнул. «Хорошо. Во-первых, ты обязуешься служить мне с этой минуты до самой смерти и всегда станешь делать то, что скажу я». Вахаба немедленно трижды моргнул. «Во-вторых, ты больше никогда не посмеешь смеяться». Вахаба трижды моргнул. «И еще одно». Старик наклонился и шепнул на ухо несколько слов. Вахаба замешкался, но все же троекратно моргнул. Старик кивнул помощникам. Те схватили Сага под руки и потянули из гроба. Вахаба почти не ощущал своего тела. Черное сукно, которым было повито тело, помощники оставили в гробу. Сага уложили на пол и взялись за крышку. «Вставьте в точности на место, чтобы было как раньше», — предупредил могильщик. «Никто не должен догадаться, что гроб открывали». Старик опять склонился над Сагом. «Не упрекай себя в том, что сделал скверный выбор. Я уже много лет собираю таких, как ты. И никто ни разу не пробовал отказываться и торговаться». Вахаба проснулся от кошмара. Снова похороны, все слышно, и хуже всего скрежет задвигаемой крышки саркофага. Этот звук не уходил из памяти, казалось, останется навсегда, слышно днем и ночью. «Пей», — приказала Сальми. Вахаба наконец-то смог рассмотреть ее. Зрение улучшалось со дня на день. Теперь, спустя 12 дней, видел ее уже вполне отчетливо. Действие снадобья заканчивалось. «Если бы тебе раньше закрыли глаза, они бы не высохли так, и было бы легче вернуть тебе зрение», — однажды пояснил могильщик, когда закачивал в жилы Вахабе очередную микстуру. Старик уверял, что она лечебная. Вахаба верил ему. «А ногти у тебя не вырастут», — пробурчал старик. «Вот не вырастают они и все, сам не понимаю от чего». Вахаби уже чувствовал себя нормально и хотел выбраться из кровати, но ему упорно не позволяли, заставляли лежать, а Сальми пичкала зельями, непременно и одинаково мерзкими. «Пей», — повторила Сальми. Он взял из ее рук стальную кружку и выпил тягучее, горькое, сытное зелье. «Сегодня можешь подняться», — сообщила Сальми, забрала кружку и ушла. Вахаба был искренне благодарен ей за отвратительные зелья и супы, за слова и за руки, уродливые, без ногтей, такие не похожие на руки Мики, за преждевременную седину, за никогда не улыбающееся лицо. Теперь Вахаба знал, отчего Сальми никогда не смеется. В соседней избе оставались только могильщик и Сальми. Ватфа с Эрмотхом поблизости не было. «Иди сюда, парень, вижу, полегчало тебе», — сказал могильщик и поманил рукой. Старец смерил Сага взглядом с головы до ног, а сам притом попивал из бокала. Оттуда пахло дорогим алкоголем. «Садись», — велел старик. Я бы предложил выпить, но, увы, тебе еще слишком рано». «Я хочу поблагодарить тебя», — сказал Вахаба. «Да все в порядке, ты уже поблагодарил». Старик был уже изрядно пьян. «Но как ты узнал?» «Я знаю многих из тех, кто готовит подобные препараты. Рецепт старинный, сложный, те, кто его применяет, люди необычные. Я стараюсь знать их. Твой знакомый, Минсур, заказал препарат у моего знакомого, тот сообщил мне, и я приехал специально для того, чтобы вытащить тебя». «Минсур?» — удивился Вахаба. «Да, именно он». «Вместе с Мики», — добавил Сак. «Да, так». Вахаба промолчал. «А формально я приехал для того, чтобы занять место могильщика». «Прежний погиб», — сказал Сак. «Я с ним покончил. Совсем был никчемный человек», — сообщил старец и махнул рукой. «Хотя умер он не от моей руки. Его лишил жизни твой друг Ванго, споил и пьяного спихнул в могилу». «Ванго? Ну зачем?» «Конечно, чтобы я мог занять место могильщика. И, кстати, именно Вангу сделал препарат для Минсура и сообщил об этом мне». «А я почти считал его другом». «Он и есть твой друг», — уверил старец. «Но, как правило, друзьями бывают лишь в определенной мере. А Ванга — человек продажный, как и любой другой. Конечно, ты у нас не продажный, это сильно не понравилось твоей женушке». А Ванго продает препарат и сам продажный, но в определенной мере. Поэтому он забеспокоился тебе, вызвал меня. Какие у тебя к нему претензии? Он твой лучший друг. Значит, лучший. Он представил нам тебя, подсказал, как легче устеречь. А мы все время оставались неподалеку, стерегли. Эх, Сак, ведь мы постоянно ждали, чтобы прийти, когда тебя предадут. «Мою жизнь в нижних кварталах спасли неотмщенные», — напомнил Вахаба. «У тебя была их цепь, не я ли вручил ее тебе? Неотмщенные всегда знают, где их цепи. А я знал, что Минсур вышлет за тобой убийц. Ванго вызнал об этом». «Но я мог погибнуть там, меня могли убить и неотмщенные, а заодно прикончить и тебя за ту цепь». «Неотмщенные не кровожадные вурдалаки», — пожав плечами, сказал могильщик. «Они не убивают ради цепей, ценят жизнь. Они вообще не убивают, если их не вынудят, как и ты. Ведь у тебя в принципе, я знаю. Потому ты ценен для меня, оттого я и приехал за тобой». «Я ценен для тебя?» — удивился Вахаба. «Да». «И ты позволил, чтобы меня похоронили заживо?» «Так я набираю людей. Думай, что хочешь, но я спас твою жизнь», — заметил старик. «Это безумие». «Безумие — это когда жена заживо хоронит мужа, или муж жену, или кровная родня друг друга. С врагами такое проделывают редко, их убивают в открытую, а вот с близкими сплошь и рядом. Вот это настоящее безумие». Старик хлопнул себя по колену. «Но я же не имею с этим ничего общего, я ведь избавитель, разве нет?» Сальми уселась рядом за стол и молча слушала. Вахаба пожалел о том, что она слушает молча, потому что привык к ее голосу и полюбил его. «Мы тут немного поразвлечемся», — продолжил старик. «А ты узнаешь другую сторону своего города, ту, которую никто не желает знать, кроме могильщиков. Мои люди вынимают из гробов массу драгоценностей. Это будто золотой прииск, а ты ведь уже тоже мой человек, так?» Вахаба кивнул. «Когда мы встретились впервые, я сказал, что тебе понравится. Конечно, когда перестанешь бояться. Сак, Вахаба, ты еще боишься после того, что тебе довелось пережить?» — спросил старик и, не дожидаясь ответа, добавил. «Раскапывать могилы тебе непременно понравится. Вот увидишь». Впервые его взяли с собой только через 3 дня. Пришли на кладбище ночью, молчаливые, темные среди тьмы. Ват внес пару лопат, Эрмотх — лом. Гроб выбрали еще днем, он показался многообещающим. Там лежал умерший год назад богатый княжеский чиновник, один из тех чудаков, что завещают похоронить себя в песке, в деревянном гробу. Эммондорф сам Ив при жизни не мог и представить, что его положили в каменный мешок, пусть и посмертно. Эммондорф пожелал, чтобы его похоронили в яме, в легком сосновом гробу, который быстро разложится и отдаст тело земле, пусть ради того и придется пренебречь богатой родовой усыпальницей подле дома. Эти ценные сведения, а заодно и много прочих, могильщики прочитали еще днем на надгробии, и старик решил, что даже если родня похоронила чиновника будто нищего, наверняка же позаботилась о том, чтобы вельможные останки выгодно смотрелись на фоне прочих останков. Раскапывали могилу в темноте. Тучи заслали месяц, Вахаб едва различал силуэты своих товарищей. Сперва копали Ватв и Эрмотх, затем старик тронул Эрмотха, тот прервал работу, выпрямился и с удивлением посмотрел на могильщика. «Теперь Вахаба», — приказал старик. Эрмотх передал лопату. Саг сошел в выкопанную мелкую яму и воткнул лопату в землю. Ватв продолжал копать, как ни в чем не бывало. Они долго копали вдвоем. Затем лопата Ватв уткнулась в твердое, а потом глухо стукнула и под лопатой Вахабы. Оба уже стояли в яме по самые плечи. Копатели соскребли песок с крышки, слегка обкопали вокруг, чтобы легче снималось, но крышка все равно поддавалась с трудом. «Это не сосна, больше похоже на дуб», — буркнул старик. «Дуб и есть», — подтвердил Ватв. «Да, будто исполнили волю умершего, вот оно как», — заключил могильщик. Вахаба с Ватфом вылезли из ямы, туда спустился Эрмотх с ломом, принялся методично сбивать проржавевшую оковку и вскоре поднял крышку. «Пускай обыскивает Вахаба», — приказал могильщик. Эрмотх стал рядом с могильщиком, и оба, наконец, принялись высекать кресалами искры. В свете пары зажженных факелов Вахаба увидел умершего. Он лежал на спине с руками, ровно уложенными вдоль тела. Одежда на покойнике неплохо сохранилась, а плоть истлела почти целиком, за кости лишь кое-где цеплялись иссохшие клочки. «Он спокойно лежал», — прокомментировал старик. «Не пережил неожиданности». Вахаба снова спустился в яму и занялся осмотром. Смердело землей и трупной гнилью. Вахаба с трудом выносил смрад, прикрывал нос и рот рукой. На трупе отыскались усаженные самоцветами золотая цепь и перстень, а затем и еще два перстня. Вахаба лишь поначалу ощущал омерзение, но оно быстро угасло, и Сак равнодушно снимал драгоценности с трупа. Пряжка ремня тоже была золотой. Вахаба дернул, и она осталась в руках вместе со шметками кожи. Затем Вахаба снял золотые застежки с туфель. «Переверни его», — приказал могильщик. Вахаба перевернул. Труп сломался натрое прямо в руках. Больше ничего ценного не отыскалось. «Хорошо, заканчиваем», — велел старик. Драгоценности исчезли в толстом мешке. Эрмотх закрыл гроб, Ватв взял лопату, протянул Вахабе другую. «Закапываем?» — осведомился Вахаба. «А как ты думаешь, что бы случилось, если бы завтра обнаружилась раскопанная могила?» — осведомился старик. «Местные принялись бы искать копателей, и что еще хуже, установили бы надзор за кладбищем. А у нас тут еще много гробов и покойников». Началась работа. Вахаба подумал, что закапывать ничуть не легче, чем откапывать, хотя, к счастью, гораздо быстрее. «Наблюдай за ними», — посоветовал старик, — «и ты должен научиться этому». Он осмотрелся, погасил оба факела. Привычные к работе в темноте Ватв и Эрмотх проворно устраивали холмик над могилой. Вахаба наблюдал за ними и думал о том, что кто угодно заметит свежую землю на могиле и поймет, что ее раскапывали. А богатые горожанки обожают романтические прогулки по кладбищенским аллеям. Помощники закончили работу, забрали лопаты, отошли. Могильщик подошел к холмику, шепнул несколько слов на незнакомом вахабе языке, отошел и встал подле Сага, бывшего Сага. «Тебе противно то, что мы делаем?» «Это имеет значение?» «Нет», — ответил старик. «Сначала всегда противно, затем безразлично, а в конце концов будет любопытство. Что там еще в очередном гробу? Так вот оно происходит, и постепенно начинаешь любить это дело». «Может быть. Наверное, так оно и есть. Но мне нужно время, чтобы привыкнуть и принять». «Да, нужно время», — согласился старик. «А еще тебе нужно кое-что знать. Сейчас мы раскапываем старые могилы, но когда в городе, где мы находимся, кого-нибудь хоронят, такие могилы раскапываем первыми». «И находите живых?» «Редко, но гораздо чаще, чем могли бы решить ничего о том не знающие люди. Давай, пора за работу. Сегодня успеем еще две могилы». Они пошли в сторону очередного найденного днем многообещающего захоронения. «Я и сам такой, можно сказать, родился для такой работы». Сказал Вахаба. «Меня откопали кладбищенские мародеры, грабители могил, простаки, а не люди с миссией, как мы. И с той поры я сам откапываю других». «И тебя откопали?» — изумился Вахаба. «Да, и меня. И не бойся того, что кто-нибудь завтра обнаружит свежую землю. Ведь боишься?» «А как того избежать? Ведь землю переворачивали». «На ней уже вырастает трава, а сама земля высыхает, лопается. Никто ничего не заметит. Это такая мелкая магия, сущий пустяк», — пояснил старик. «В общем, она мало для чего пригодна, но здесь, на кладбище, самое то. Оправдывает себя, потому я и обучился ей». В доме были все пятеро. Старик, Вахаба, Сальми и пара помощников. Во дворе застучали копыта. Вахаба подошел к окну. «Неотмщенные. Три десятка». Помощники не шелохнулись. Старик подошел к окну, глянул. «Их больше, чем три десятка», — заметил он. «Можем попробовать через заднюю дверь». «Зачем?» — осведомился старик. Во дворе окликнули кого-то, послышались шаги. Дверь раскрылась, вошел неотмщенный, за ним еще пара. Алый цвет их плащей был таким ярким и чистым, словно неотмщенные не ехали по пыльной улице к кладбищу. Первый обратил к сидящим лицо, укрытое посмертной маской. В руках он держал три набитых мешка. Второй неотмщенный держал в руках еще два. Неотмщенные бросили мешки на стол. Первый снял маску. Вахаба увидел молодое лицо и короткие седые волосы. Могильщик подошел к столу, указал на Вахабу, на мешки. «Который его?» «Вон тот». Старик пододвинул к Вахабе мешок и велел. «Открой». Вахаба глядел то на воинов, то на старика, а сердце суматошно колотилось в груди. В мешке оказался сложный алый-черный плащ, тяжелый от золота и самоцветов, а еще алые-черные накладки на оружие и золотая цепь из демонских черепов, может быть, та самая, пропавшая в нижних кварталах. «Всем одеваться!» — буркнул могильщик. «Время убираться из этой грязной норы!» Плащ был мягким и прочным, а самоцветы очень красивыми. «Значит, вот как», — заключил Вахаба. «Да, так и набираем», — подтвердил старик. Помощники передвинули стол, лопатами разворошили землю пола. Вскоре послышался глухой стук лопаты о дерево. Помощники открыли крышку гроба и потащили из него один черный мешок за другим. Сальми сбросила потрепанный кафтан. Под ним оказалась кольчуга. Затем Сальми открыла мешок и достала снаряжение. Пару очередных мешков ватв положил перед Вахабой. «Это оружие для тебя». «Масса, посмотри», — сказал первый неотмщенный старому могильщику и вынул из-под плаща блестящий предмет. Масса взял его в руки, молча покачал головой. «Вахаба, это твое». Посмертная маска, исполненная в мельчайших деталях лицо Вахабы, вплоть до ресниц, сделанных из тончайших проволочек. «Наши немного поработали над ней, укрепили, прорезали дырки для глаз. Такого нет ни у кого из нас. Твоя жена как следует отметила твою кончину». Вахаба взял маску и долго всматривался в свое мертвое лицо. Затем надел ее. Она была из чистого золота. Они шли под руку по широкой улице, а встречные прохожие кланялись и поздравляли. Уже вечерело, но до сумерек оставалось еще много времени. «Ты какая-то нервная, напряженная», — заметил Минсур, — «ведь так? Может, я слишком рано это все? Может, стоило еще подождать?» — сказал Микки. «Ты про эти наши забавы в узком кругу? Да там почти никого и не было, все тихо, без посторонних». «Я о них и о том, что мы теперь идем вместе, и делаем так всякий день после обеда. Не лучше ли было бы подождать еще немного? Мне кажется, кое-кто глядит на меня с отвращением». «А кому какое дело?» — разведя руками, заметил Минсур. «Вслух сказать никто ничего не осмелится. Князь уже поздравил меня с хорошим выбором. Смерть Вахаба уж точно не погрузила князя во вселенскую скорбь». «Все же стоило подождать еще». «Любимая, если посмотреть на то, что ты сделала для умершего, ни у кого не возникнет и тени сомнений в том, насколько ты любил его». Минсур ощутил, как напряглась Микки. «Я надеюсь на то, что вскоре отыщется вор, укравший маску, и на то, что его повесят. Может, это его приятель, Ванго?» «Успокойся», — посоветовал Минсур. «Люди князя непременно отыщут вора, а нет, так повесят кого-нибудь для острастки. Князь лично мне обещал». «Жаль, что только горстка гостей видел ту маску». «Достаточно видела. Теперь целый город судачит, как горячо ты любила мужа». «Может, и судачит, но я все испортила, появившись с тобой. Сделай мне другую маску», — попросила Микки. «Но не из золота». «Да, обычную. Я больше не хочу воровства». «Я тоже», — заметил Минсур. «Прежняя маска стоила мне целое состояние». В конце улицы, по которой они шли, засуетились люди. Они отходили к обочинам и останавливались там. Послышался цокот копыт о камне мостовой. «Мадонна?» — спросила Микки. «Не знаю. Похоже, что нет». Он взял ее за руку и потянул к обочине. Показались всадники. «А, неотмщенные». Те медленно ехали, занимая всю улицу. Люди отходили в стороны, глядели как завороженные. А когда неотмщенные проезжали мимо Микки с Минсуром, она заметила, насколько богато украшены алые-черные плащи. Ей захотелось вытянуть руку и коснуться драгоценных камней. Микки посмотрел на ближайшего всадника и увидела не лицо, но посмертную маску. Микки знала о том, что они носят такие маски, но впервые видела их так близко. Поразительно, но маски в точности повторяли лица. Такие маски кладут в могилу, но эти маски носили живые люди. А может, под масками скрываются лица умерших? Микки прижалась к Минсуру, до боли стиснула ему ладонь. Так они и стояли вместе, ожидая, пока проедут всадники. Неотмщенный резко дернул поводья, его конь заржал. Всадник направил коня к Микки с Минсуром, остановился подле них, и Микки пронизал холод. Ей показалось, что всадник глядит на них обоих. Нет, только на нее. Микки не видела его маски, скрытые под капюшоном, не так, как у прочих, ехавших с открытыми масками. Неотмщенные ехали мимо, а этот стоял. Его конь нетерпеливо тряс головой. Оба, и Минсур, и Микки, ощутили, ездок всматривается в них. За остановившимися задержался другой. Микки тяжело задышала, посмотрела на другого, нет, на другую. Лицо отлито в бронзе до мельчайших деталей. Женщина не глядела ни на Микки, ни на Минсура, а руку держала на рукояти кинжала, пристегнутого к ноге. Сагиня задрожала. Если бы не Минсур, она не устояла бы на ногах. Первый неотмщенный дернул поводья и поехал, пришпорил коня и вскоре скрылся из виду. Лишь тогда женщина сняла руку с рукояти и молча поспешила за своими. «Что это было?» — спросил Минсур. Дрожащая от страха Микки не смогла вымолвить ни слова. Вахаба опередил всех и ехал в одиночестве. Первым покинул город, и прочим осталось лишь догонять. Но в конце концов Вахаба придержал лошадь, и тогда его догнал Масса Далего. «Зачем?» — спросил Вахаба, обратив к Массе закрытое капюшоном и маской лицо. «Я должен быть уверенным в том, что тебе можно доверять. Расценивай это как испытание». «И только? Ты хотел всего лишь увериться?» «Да, но если бы ты нарушил присягу, Сальми всадила бы тебе в спину кинжал». «О, боги!» — выдохнул Вахаба. Они поехали дальше. Город скрылся из виду. Впереди расстилались лесистые взгорья. Виднелось несколько убогих хат, похоже, заброшенных. «Можешь снять капюшон», — разрешил Далего. «Здесь никто не узнает твои маски». Вахаба проигнорировал разрешение. Вахаба и старик ехали рядом, направляясь вглубь леса. Лишь там Вахаба сбросил капюшон и открыл золотую посмертную маску. «Там, куда мы едем, я должен абсолютно и слепо доверять тебе», — медленно произнес Масса Далего. «Я буду ждать от тебя удивительных и странных, иногда отвращающих и жестоких поступков, а иногда ты не будешь понимать смысла моих приказов. Я должен был удостовериться в том, что тебе можно доверять». «А теперь ты доверяешь мне?» «Теперь я верю в то, что ты сделаешь должное. Я специально устроил наш выезд с тем, чтобы ты повстречал их. Я должен был удостовериться». «Куда мы едем?» — спросил Вахаба. «Ты узнаешь свое время», — пришпорив коня, сообщил Масса. «А теперь тебе следует остыть, хорошенько все обдумать». «Я уже обдумал много раз и то, от чего запрещено смеяться, и зачем та третья клятва. Теперь ты знаешь». «Да, знаю», — подтвердил Вахаба. «Тебе нельзя смеяться и мстить. Но главное, ты должен делать, что я скажу. Только это по-настоящему важно». Вахаба молчал. Он вспомнил темноту в гробу и слова старика. «Он, Вахаба, должен забыть о доме. А те, кто его предал, останутся в безопасности и будут спокойно жить. Они уже похоронили преданного ими, а мертвые не возвращаются». В лесу пахло листвой, иглицей. Вахаба дышал полной грудью. Да, он выдержал искушение местью и по-настоящему стал неотмщенным. Так оно выглядело со стороны. Пусть так и будет. Масса задержал коня и позволил Вахабе уехать вперед. Неотмщенные проезжали мимо, а Масса стронул коня лишь когда с ним поравнялась Сальме. Он поехал рядом. «Возьми троих и займись делом», — приказал он. Сальме кивнула, рукой указала троим и придержала коня. Те трое остановились вместе с ней. Все четверо развернулись и поехали назад, в город. Служанка Алли разделась, готовясь укладываться в постель, уселась ногой перед зеркалом, посмотрела на себя, с удовольствием приподняла ладонями груди. Как жаль, что рядом нет мужчины, который мог бы на нее посмотреть. Алия надела короткую ночную сорочку, задула свечу и улеглась. Ночную тишину тревожила лишь едва слышная игра на фортепиано в гостиной. Госпожа отослала Алии уже час назад. Служанка знала, что вскоре фортепиано умолкнет, а из главной спальни донесутся другие звуки, поначалу тихие, а затем все громче и громче. Как обычно, те звуки, стоны и вздохи сделаются совсем уж фальшивыми, наигранными. Алия хорошо знала представления подобного рода. Она несколько лет служила у Миккены Санейр. Вскоре после похорон мужа Сагиня выкупила служанку новых хозяев и вернула в свой Саггард. И замечательно получилось. После смерти Сага Вахабы все поменялось к лучшему. Госпожа успокоилась, вернулась в светская жизнь, в дом зачастили красиво одетые мужчины и женщины, они смеялись, танцевали, громко разговаривали, и никто не упивался до пьяна. Алия любила глядеть на них и воображать, что стала им своей и развлекается с ними. Даже пес, так часто будивший по ночам, уже умолк. Новый Саг приказал отравить его. Алии было жаль пса, но ведь закончились эти жуткие ночные концерты. Когда пес выл, Алии всегда казалось, что случится ужасное. Теперь вытье ушло в прошлое, а вместе с ним ее скверные предчувствия. Когда она засыпала, из гостиной еще доносилась музыка. Ее слышали на улице. Приглушенная, но узнаваемая, она доносилась из-за ворота. К ним подъехали четыре всадника в масках. Один спешился, подошел к калитке, помедлил с минуту, и ворота раскрылись. Бесшумные на завесах, недавно смазанных оливковым маслом. Створка распахнулась, во двор вошли четверо в плащах. Его ярко освещали факелы, но четверо не думали прятаться, шли спокойно, выпрямившись, бесшумные, укрытые черно-алыми плащами. Во всем доме свет оставался только в гостиной. Три больших окна, одно слегка приоткрыто, лучились светом десятков свечей. В окнах мелькал силуэт танцующей женщины. Крыльцо недавно отремонтировали, еще не выветрился запах краски. Тот самый, отворивший ворота, встал перед дверями в дом. Те были из черного дерева, того сорта, какой заморские купцы ценили на вес серебра. Замки открывались один за другим. Наконец двери открылись, и все четверо вошли. Тот, кто вошел последним, обернулся и посмотрел на пустой двор. На факелы, ухоженные свежие газоны, на клумбы, где еще не успели распуститься недавно посаженные цветы. Прежде чем прикрыть за собой дверь, последний вытащил из ножен кинжал с рукояткой из слоновой кости, густо усаженный мелкими алмазами.